Привет. Как жизнь, моя старушка? Что, воду горячую-то дали тебе? Нет. А почему объявление у нас не повесили? Вот ты не знаешь? Не знаю. А жильцов других спрашивал он вообще? 23-го дадут воду. А это как, кто сказал? Где-то я читала. Где читала? Не помню. Не, ну просто это как-то... А, по телефону узнала в этой, в котельной. А, ты в котельную звонила? В котельную, а в этой, в Дези сказали. А какой телефон Деза, можешь мне напомнить? Забыла, не знаю. Не, ну ты же звонила туда. Нет, записано, я буду тетради листать, искать. Не, ну ты-то позвонила, а я... Я сказал же! Валь. Валь, что-то прерывает связь, и со связью плохо вообще, что-то сегодня какой-то кошмар. Не знаю. Дождь, кстати, на улице уже второй день льет. Льет и льет. Угу. Прикинь, вчера пошел, короче, все ноги промокли, еще и кроссовки при этом порвал, Валь. Надоела эта мокрота. Ну да. Не, ну ты-то любишь дождь, ты мне сама говорила. Ты-то дождь-то любишь, ты же мне сама говорила, что любишь дождь. Да я не говорила, что люблю дождь. А, летом в жару ты мне говорила, что любишь дождь. Нет, не знаю, не помню. Что, родственники-то приезжали? А? Родственники-то приезжали? Что, они дураки такую погоду поедут? Ну, мало ли, может, они на машине, на такси к тебе приедут. А ты знаешь, сколько стоит такси? Ну, 400 рублей вообще-то стоит такси. Туда 400 обратно. Ну, а ты к ним что вот не поедешь вообще? А? А что ты не поедешь к Русланчику? Что я в такую погоду поеду? Ну, может быть, и в нормальную ездила. Что, я ходила, что ли? Ладно, Валя. Кстати, я у тебя все никак не могу спросить, сколько у тебя ПЗУ и АЗУ? Сколько у тебя АЗУ и ПЗУ? Что такое за АЗУ? Ну, АЗУ и ПЗУ, это, ну, как тебе объяснить? Ну, сколько у тебя, Валь? Ничего не понимаю, твой ебучий язык. Ну, АЗУ – оперативно запоминающее устройство, а ПЗУ – постоянно запоминающее устройство. Иди ты нахуй, какое-то устройство, хуёство, блядь. А чё, у тебя дома электричества нету, что ли? Есть! Ну, как называется электричество, ну, а сколько не у... твоя хуйня, блядь. Ну сколько у тебя наматывает, так мне скажи. А? Сколько у тебя наматывает? Ну, а почему ты охуячивает? Тебя охуячивает? Много присылает. Ну, в месяц сколько у тебя АЗУ получается? Я говорю, много, ебена мать! А-а-а, ну много это сколько? Не знаю! Листать не собираюсь и вспоминать нехуя. А-а-а. Много, значит много. Валь, а еще такой вопрос, у тебя какой сервак стоит? Чего? Какой у тебя сервак стоит? Тебе-то что, одного серванта? Не, ну как, я хочу узнать, какой у тебя сервак. Зачем это тебе? Какой у тебя Windows на серваке вообще? Иди ты нахуй со своим Windows'ом. Кем? Я говорю, у тебя сервак какого года? Валь. А тебе что? Я хочу узнать, хочу купить у тебя. Не продается. А что, он раритетный? Иди ты нахуй. Валь!